Глава 19. Июль 641 года. Словения. Берислав покидал столицу со смешанными чувствами. Он расстался с матерью и сестрами, которых видел теперь довольно часто. У лекарей старших курсов не было казарменной муштры, только зарядка по утрам и кросс. Они проводили большую часть времени в войсковых госпиталях и городской лечебнице, которую построила княгиня Людмила. Но грусть из-за разлуки с родными с лихвой искупалась радостью от расставания с женой. Берислав вздохнул. Ему крупно не повезло. Ермалинда оказалась глупа, как курица, но при этом очень быстро поняла, кто она теперь и какое место занимает в этой жизни. Берислав тяготился ее обществом, а короткие свидания с ней его совершенно доконали. Она вот-вот начнет ронять женскую кровь, а потому вступление в полные супружеские права ожидало молодых людей очень и очень скоро. Все иное стало бы крайне порицаемым обычаями и людьми. Берислав стоически терпел то невероятное количество вздора, которое извлекала из себя его жена, но было еще кое-что, с чем он смириться так и не смог. Она была некрасива, неотесана, и с каждым месяцем раздавалась вширь, работая за столом, словно неизвестный здесь экскаватор. Княжич прекрасно понимал, что ничего ненормального в его жизни не происходит. Его жена была самой обычной девушкой и ничем не выделялась из ряда сотен боярских дочек. Они росли точно такими же, кичливыми, горластыми и весьма пышными, ибо именно обильность телес и почиталась за красоту в этом вечно голодном мире. Но ведь перед глазами Берислава был и другой пример. Его мать и тетка Мария. Если Людмила до сих пор поражала невероятной красотой, которую поддерживала все большими ухищрениями, то бывшая бургундская королева, обладавшая внешностью вполне заурядной, была настолько обаятельна и умна, что покоряла любого с первых минут. Берислав получал истинное наслаждение, общаясь с ней. Настолько точны и остроумны казались ему ее суждения. И Мария тоже не разъедалась, тонким бабским чутьем уловив необычный вкус мужа. Она нипочем не желала уступать более красивой сопернице, а потому оставалась привлекательной и желанной, даже перешагнув на четвертый десяток. Подвиг для этого времени, где к 30 годам женщина вполне могла стать бабушкой 3-4 внуков и лишиться половины зубов. В общем, положа руку на сердце, Берислав из столицы сбежал, чтобы увильнуть от неизбежного. Он, использовав все свои возможности, получил нужный приказ и теперь плыл на ладье, которая направлялась в Белград. Там он присоединится к обозу, который пойдет к Константинополю. Туда двигалось войско, и там точно будет много работы для лекаря. Она всегда есть в армии, даже если нет войны. А еще где-то там брат Вовка, которому он вез гостинцы от матери и сестер. Честно говоря, он нарушил все мыслимые и немыслимые правила, потому как должен был отплыть вместе с другими лекарями. Но неотвратимость супружеского долга висела над ним, как дамоклов меч, и он поплыл на свой страх и риск, оставив молодую жену в душевном смятении, а надзирающих за ним отцовских шпионов в состоянии обморока. Хотя, положа руку на сердце, он просто бунтовал, как бунтуют порой парни, которым скоро исполнится 15. Тиски долго душили его. «Будапешт!» — крикнул Мешка, владелец лодки, крепкий мужик с окладистой бородой. Он торговал понемногу и брал пассажиров, если по пути. «Тут заночуем, почтенные. Завтра на рассвете дальше поплывем. Советую от пуза нажраться. По дороге с харчевнями плохо. На одной каше пойдем, рыбе и пиммикане, чтоб меня молнией убило. Да кто же эти слова понавыдумывал на наши головы?» «Долго плыть-то еще?» — спросил Берислав, спускаясь по сходням, брошенным на деревянный причал. «Дней за 5 дойдем», — махнул рукой купец. «По течению же плывем. Сиди себе да в воду плюй». Будапешт оказался деревянным острогом, который только-только начали обводить каменным поясом укреплений. Подняли пару башен на высоту в 2 локтя, да стены кое-где. Здесь работы лет на 5 точно. Важная это крепость. Она с востока столицу прикрывает. С севера сюда подходят предгорья Ляжских Карпат, а за Дунаем раскинулась степная Дакия, ровная как стол. В 2 неделях пути отсюда удобнейшие перевалы — Тарунский и Тухольский. Если прорвут враги крепости, что запирают горные проходы, то дальше сдержать их будет негде. Только здесь. А что такое 250 миль для конной орды? Да тьфу! И с севера немирные ляхи тоже прийти могут. И снова Будапешт прикроет от них Панонскую равнину. Не дураки римляне были, и не зря они построили именно тут город Аквинкум. «Ну надо же!» — удивлялся Береслав, который излазил древние руины, которые затянула трава и кусты. «Владыка Григорий говорил, что тут 40 тысяч человек жило. 40 тысяч! С ума сойти! В Братиславе и 5 нет! А еще 2 театра! Неужели им одного не хватало? Ух ты, здоровый какой!» Амфитеатр, самый большой за пределами Италии, угадывался лишь по своей форме в виде чаши да по каменным плитам, служившим скамьями. И местные жители очень лихо растаскивали их для своих надобностей. «Пойди-ка вытеши такую плиту. Намаешься. А тут вон их сколько без присмотра лежит». «Надо прекращать это», — бурчал Береслав. «Скажу отцу обязательно. Ведь все растащат на свинарники свои». «Так, надо на постоялый двор идти. Завтра уходим же». Береслав ошибался. Утро уже наступило, а они так никуда и не ушли. Купец Мешко, который оказался местным будапештским, поранил на дворе ногу и теперь лежал в огне. Голень его покрылась нехорошей алой опухолью, а сам он пылал, словно раскаленная печь. «Плохо дело», — механически отметил Береслав. Флегмона начинается. Так и помереть мужик может. Эта простая истина оказалась понятна не только ему, но и семье купца. По крайней мере, жена, не старая еще статная баба, подвывала в полголоса, сидя у постели мужа, а рядом с ней притулилась плачущая девчонка лет 14, при взгляде на которую в груди Береслава словно струна тугая лопнула. «Как же она на маму похожа!» прошептал он, не в силах оторвать от нее взгляда. И впрямь. Девчонка, точенной правильностью черт, напоминала княгиню Людмилу, а огромные глазищи ее были залиты слезами. Она тоже понимала, что дела отца плохи, и ревела в голос. «Это же не столица. Здесь с таким долго не живут». Деревянный, рубленный в лапу терем пропитался горем и страданиями. И уже через пару минут Береслав узнал, что коли кормилец помрет, то идти бабе третьей женой к мужниному брату, а дочь ее хороший человек в жизни теперь за себя не возьмет, потому как и добро, и лодку, и торговлю брат заберет. Ни к чему брату приживалке племянницы жизнь устраивать. Купец поранился еще пару дней назад в лодке своей. Нога его понемногу опухала, а к утру пошел такой жар, что он даже бредить начал. Вот и вся немудреная история, случавшаяся сплошь и рядом. «Я постараюсь помочь», — коротко сказал Береслав, поймав умоляющий взгляд девчонки, имени которой он даже не знал. Только безмолвная надежда, что написана была на кукольно-правильном личике, тронула что-то в его сердце. «Мы богине козу в жертву принесли», — обреченно промолвила баба. «Да только не помогает ничего. Хуже ему». «Пить давайте», — сказал Береслав, когда мягко прошелся пальцами по ноге. Опухоль была тугая и плотная, как камень. «Тут резать придется, но не сейчас. Надо воды вскипятить пока и жар сбить. Чего сидишь?» «А что делать надо?» — скинулась тетка. «Воды неси холодной», — начал командовать Береслав. «Настойка крепкая есть дома?» «Нет», — покачала баба головой, — «мед только». «Ладно», — кивнул Береслав и ткнул в девчонку. «Ты ему без конца пить даешь. пусть мелкими глотками пьет. Если не сможет, тряпицу чистую намочи и в рот сунь. Поняла?» Та часто-часто закивала головой и побежала за водой. А Берислав чуть шею себе не свернул на нее, глядя. «Ладная девчонка, стройная, как березка молодая. И ноги красивые. Он их хорошо рассмотрел, ведь платьице домашнее не длинное совсем, чуть ниже колен. «Теперь ты», — сказал он жене купца, — «раздеваешь его и руки-ноги растираешь. Надо жар сбить. Тут кабак есть?» «Есть», — закивала баба, и Берислав пошел в ту сторону, куда она махнула рукой. Ему нужна настойка. Через час с небольшим купец пришел в себя. Настойка и вода, которые растерли его, сбили жар. И теперь он жадно пил воду из ковша, утирая обильно выступивший пот. «Пей, пока из ушей не польется», — скомандовал Берислав. «Мне что, ведро выпить надо?» — невесело усмехнулся купец, который с тоской смотрел на опухоль, которая побагровела, а в центре стала даже немного синюшной. «Если ведро выпьешь, хорошо будет», — серьезно ответил Берислав. «Ты по-маленькому когда ходил, почтенный Мешка?» «Не помню», — наморщил тот лоб. «Вот и пей, пока не сходишь», — сказал Берислав и повернулся к его жене. «Неси кипяченую воду и соль, быстро!» «Чего ты затеял, парень?» — осторожно спросил Мешко. «Резать надо», — сказал Берислав, доставая из своих пожитков бинты, скальпель и спирт. «Я лекарь армейский, из сиротской сотни. На службу в Белград еду». «Не зря, значит, моя козу зарезала». Купец откинулся на подушку, набитую соломой. «А я еще хотел ей за это бока намять. Помогла, значит, богиня, тебя прислала. Ну, режь, коли надо. Мне все одно эту муку долго не вынести. У меня свояк от огневицы сгорел. Вот прямо как я сейчас. Молод ты очень, парень, но слышал я, что в сотне вашей на славу учат. А других лекарей тут все равно нет. Делай, что нужно». Берислав протер ногу спиртом и сунул в рот мужика палку, которую тот прикусил, и покорно закрыл глаза. Раз! Быстрый и точный разрез длиной в ладонь выплеснул на земляной пол фонтан зеленоватого гноя, и Мешка зарычал и задергался. «Ногой не сучи!» — строго сказал Берислав, раздвигая края раны. «Мне еще почистить надо!» Он намочил бинты в соляном растворе, промыл рану и туго забил ее тряпицей, чем вызвал еще больше фонтан красноречия своего пациента, который палку все-таки выплюнул. Еще через четверть часа под аккомпанемент стонов, руганий и проклятий Берислав свою работу закончил и сел на чурбак, утирая пот со лба. Купец был все еще бледен, но даже повеселел немного. Пульсирующая боль в ноге исчезла, а жар спал вовсе. «Дочь как зовут?» — спросил Берислав. «Ванда», — ответил купец и позвал. «Ванда! Дочь! Тебя пан лекарь зовет!» «Вы откуда здесь?» — поинтересовался Берислав. «Нас из ляжских земель обры пригнали», — поморщился от невеселых воспоминаний Мешка. «Давно уже, лет 15 тому. Ванда здесь уже родилась. Старшие дети померли. Одна она у нас. Свет в оконце». «Я тут, батюшка», — забежала девчонка и отчаянно покраснела, почувствовав на себе обжигающий взгляд парня. «Пить давать без конца», — скомандовал Берислав. «Я пока тут останусь, перевязки поделаю. Если ваши боги помогут, то через пару недель на ноги поднимется». «Я за тебя богиню молить буду». Ванда повернулась к нему и взглянула так, что Берислав понял, что это все. Он пропал. А еще он понял, что никогда и никому не отдаст эту девушку. Он раньше и не думал, что это вот так бывает. «Чем платить будешь?» — повернулся к Мешка Берислав. «Чем скажешь, пан лекарь?» — напрягся тот. «Уважу по справедливости. Только вот на ноги встану». «Дочь, отдашь за меня?» — выпалил вдруг Берислав, сам не ожидая от себя ничего подобного. Он стоял и слушал свое сердце, и только сладостная истома, что разливалась где-то в груди, говорила, что правильно он делает. А те неприятности, которые у него будут потом, Они будут потом. — Что за вена даешь? — прищурился купец, который, судя по меркантильному вопросу, уже почти что пришел в себя. — Девка справная. Без хорошего выкупа не отдам. Женихи топуном ходят. — Говори цену, — сказал Берислав и повернулся к Ванде, которая стояла ни жива, ни мертва. — Твой отец сейчас цену назовет, Ванда, но прежде я тебя услышать хочу. Ты за меня пойдешь? — Я лекарь. «Княжий муж, получать буду жалование с серебром. Я не обижу тебя ни словом, ни делом». «Если батюшку на ноги поставишь, пойду», — кивнула та. В глазах Ванды непонимание сменилось жадным интересом. Теперь и девчонка, которая уже пришла в себя, рассматривала его самого. Видимо, она что-то такое увидела, потому что продолжила уже совсем уверенно. «Пойду. Я хорошей женой тебе стану. И детей крепких рожу. — Корову даешь за мою дочь? — азартно выкрикнул купец, а через минуту глаза его округлились и стали напоминать два блюдца. Берислав, который полез в свои пожитки, вытащил оттуда кошель и поставил столбик из серебряных рублей, что дала мать ему в дорогу. — Две коровы дам, — спокойно ответил он. — Ждешь год. Если я не приду, значит, убили меня на войне. Тогда ты от своего обещания свободен. Но, скорее всего, я приду раньше. — Что же я делаю? — думал Берислав, совершенно растворяясь в глазах той, в кого влюбился с первого взгляда. — Меня же отец убьет. У меня жена есть, и я христианин. Грех это великий. Надо с мамой и владыкой Григорием посоветоваться. Они чем-нибудь да помогут. Они помогут — сбегу. Горя оно все огнем. Все одно мне князем не бывать, а эту корову Ермолинду я на дух не выношу. Лучше на нож броситься, чем с такой жить. Он вышел на улицу и начал мерить двор шагами, не в силах успокоиться. — У короля Дагоберта сколько жен было? — бурчал он себе под нос. — Да не сосчитать. И ничего, никто его от церкви не отлучил. У моего отца сколько? Черт, плохой пример, он же язычник. У праотца Авраама тоже две жены было — Сара и Агарь. И Хитуру еще за себя взял, когда Сара померла. А мы почитаем его. А про царя Соломона я и вовсе молчу. Там на сотни счет шел. Думай, Берислав, думай, иначе отец тебя на куски порвет, и проживешь ты свою жизнь в страданиях, аки христианский мученик во времена гонений Диоклетиановых. Я точно что-нибудь придумаю. Время пока есть. Отец все равно в Египте». В то же самое время Александрия. Длинный путь князя закончился там же, где и начался, во дворе великого Логофета Стефана. Всего пара дней, и корабли отправятся на север. Отправятся все, и те, что стоят в Египте, и те, что курсируют сейчас в Адриатике. На короткий срок Самослав оголит свои морские границы и рискнет всем ради главного. Прощальный ужин в резиденции великого Логофета Стефана был роскошен. Его повар переплюнул сам себя. Да и сам великий Логофет не одну неделю готовился, подбирая меню и закупая свежайшую рыбу и моллюсков, которые ждали этого торжественного события в морских садках. Сели по-семейному. Только Стефан, его старший брат, владыка Григорий и Святослав с сыном. Александр, внимательно разглядывая деда узкими глазенками, становился все больше похож на мать, удивляя темной копной волос и смугловатой кожей. Вылитый степняк-болгарин. Зал для приемов резиденции Логофета по своему убранству казался чем-то средним между дворцами Братиславы и Константинополя. Здесь не видно кричащей роскоши имперской столицы, но и близко не пахло аскетизмом столицы Северной. Здесь все сделано в меру. Старинные мозаики на полах были великолепны, как и статуи в нишах, но сами стены оставались каменными. Выкладывать их травертином, мрамором и порфиром Стефан не стал. Не то было состояние казны, чтобы разбрасывать деньги в таких количествах. Дипнон, поздний обед, Стефан всегда проводил на террасе. Именно в это время отступал лютый летний зной, а свежий ветерок приносил с моря долгожданную прохладу. Только в это время Самослав чувствовал здесь себя комфортно. Дневная жара, от которой плавился мозг в черепной коробке, выбивала его из колеи. Он дни считал, когда, наконец, покинет самую важную из всех провинций своего княжества. «Неужели все скоро закончится, брат?» — спросил Стефан, когда первую перемену блюд унесли, а кувшин вина был выпит до дна. «Что-то закончится, а что-то только начнется», — пожал плечами Самослав. «Сейчас удобный момент, чтобы поставить жирную точку, брат. Мы возьмем столько, сколько сможем взять. Ты не станешь разрушать империю, подобно варварам Запада». Стефан задумчиво вертел в руках пустой кубок. «И за это воздастся тебе и на этом свете, и на том». «Добром ли воздастся, сиятельный?» Владыка Григорий даже глаза закрыл от наслаждения, положив в рот кусочек рыбы в остром соусе из сливок и индийских трав. Вина владыка сегодня не пил и мясо не ел, ибо пост. «Не знаю», — все так же задумчиво ответил Стефан. «Полагаю, не только добром, но и злом тоже. И неблагодарностью черной. Ты не хочешь смерти Мартины и ее детей, а это грозит нам множеством осложнений в будущем. Она не простит тебе такого унижения». «У меня есть на то серьезные причины», — сухо ответил Самослав. «Я уже говорил об этом. Я не стану убивать ни императрицу, ни ее сына, законного римского императора. И ее детей Цезаря я тоже убивать не стану. И это не блажь, Стефан. Это голый расчет». «Что мы будем делать с ересью монофилитов, государь?» — задал Григорий вопрос, который интересовал его больше всего. «Иерархи Запада не приемлют ее. Это грозит церковным расколом». «Я не стану вмешиваться в дела веры», — ответил Самослав. «Там и без меня черт ногу сломит. Патриарх и епископы Константинополя не пойдут на отмену эктезиса. Это будет означать их поражение и, наоборот, резкое усиление епископов Рима. Старинная пентархия патриархов разрушена, Иерусалим и Антиохия под властью арабов. На них можно не обращать больше никакого внимания. Патриарх Антиохии Македонии живет в Константинополе. Он в Сирию под власть халифа даже не собирается ехать. В Иерусалиме и вовсе никакого патриарха нет. Сафроний, который город арабам сдал, умер, а нового пока не дозволяют выбирать. Патриарх Александрийский Кир сидит в столичном монастыре и не показывает носа оттуда. Он стар и разбит теми потрясениями, что выпали на его долю. Он же проиграл Египет. Остается Константинополь и Рим. Рим старый и Рим новый. Там-то и пойдет основная борьба за умы людей. И если мы упустим момент, то Рим старый победит». «Но как?» — изумились все. «Рим в полном ничтожестве. Он лежит в руинах». «Отец», — пристально посмотрел на князя Святослав. «Не потому ли владыка Григорий плывет в Константинополь с нами?» «Ты хочешь...» «Именно», — кивнул Самослав. «Я хочу, чтобы он занял пост патриарха Александрийского и Братиславского заодно. Если Рима будет два, то они будут бороться между собой, погружая мир в бесконечные войны. Если возникнет Третий Рим, то он уравновесит их и станет арбитром. Но это дело далекого будущего, сын». Владыка Григорий скромнейше ковырял вилкой дорадо, которую попробовал и нашел слегка недоперченной. Он делал вид, что его тут и вовсе нет. «Гигантская власть и невероятный статус в мировом масштабе. Вот что значит титул патриарха Александрийского, одного из пяти владык истинной церкви. Или трех, как это сложилось на сегодняшний день». «Значит, эта операция в Италии тоже не ради виноградников», — задумчиво произнес Святослав. «Тебе нужен контроль над папами». «Конечно», — кивнул князь. «Я не позволю усилиться римским епископам, иначе это станет опасно для нас самих. Я намерен сохранить самостоятельность церквей Галлии и Испании, иначе мы получим кулак, который позже сокрушит нас самих». «Но Италия состоит из десятков герцогств», — удивленно произнес Стефан. «Плюс Равенский экзархат и Рим, который живет сам по себе. и юг Италии, Апулия, Калабрия и Базиликата, которые подчиняются Константинополю. Что ты будешь делать со всем этим? Эта ноша неподъемна для одного человека, даже для тебя, брат. Прости меня за дерзость». «Ты прав. Я не смогу это сделать сам», — покачал головой Самослав. «Но у меня есть сыновья и внуки. Они сделают это, когда ни меня, ни тебя уже не будет на свете».